Глава 15. Я подбежал к вдоводелу и начал его раскапывать, раскидывая в стороны большие льдышки и прочий мусор, навалившийся после взрывов. Вытащил байк на середину грота, параллельно запуская сканирование в систем мотоцикла. Живой. Помяло немного, поцарапало, но в остальном агрегат в норме. «Искорка! Нужен путь наружу! Оптимально скоростной!» На экране тут же появилась обновленная карта метро. Из пещеры, где я находился, был выезд наверх по сети разветвленных туннелей. Я забрался на мотоцикл и выжал сцепление. Туннель, по которому мчались Джерс и Фоггеры, от взрыва почти не пострадал. Только на одном участке пути мне пришлось замедлиться, чтобы объехать дыру в земле и валявшиеся рядом осколки льда. А дальше я помчал уже без остановок. Рев мотора разносился по пустым коридорам, пробуждая ледяные глубины. «Только каких-нибудь сайларов мне сейчас не выкини на поверхность!» Обратился я к мерзлоте, думая, что сейчас чувствует Эбби и другие жители Бонневилля. Свет единственной фары скользил по замерзшим стенам, порождая своеобразную игру теней. Я прибавил скорость. Мотор зарычал еще громче. Я прошел первый поворот, сильно накренив мотоцикл вправо. Еще чуть-чуть, и коснулся бы лодыжкой земли. Из-под колес вырвался вихрь ледяных кристалликов. Снова вираж. А после него дорога пошла наверх. Искорка показала еще несколько ответвлений от того туннеля, по которому я мчал. А внутри них какие-то неопознанные предметы. Что там было конкретно, я не мог различить. Возможно, тоже буровые установки. А может быть, что-то еще. Времени на исследование не было. Но я успел насчитать как минимум 5 брошенных туннелей с оборудованием. Если предположить, что в каждом работали по 3 или по 4 дроида, и все они бросились в погоню за Джерсом, то выходило, что хвост он себе собрал из пары десятков фоггеров. А это уже дофига, даже с учетом местной охраны и майтоновских оригиналов. «Боб!» — крикнул я, стараясь заглушить безумный рев вдоводела. «Ты чего орешь?» — спросил мой друг и тут же оказался за моей спиной. «Вызывай авангард! На Бонневилль напали фоггеры! Я не знаю, что у них со связью, и удалось ли охране города с кем-то связаться!» «Понял!» — взволнованно ответил Боб. «Ты там?» «Еще нет, но через 3,5 часа точно буду! Возможно, авангард сможет приехать быстрее! Есть большая вероятность, что скоро спасать там уже будет некого!» После этих слов я отключился от всего, что меня окружало, и сосредоточился на одной единственной цели. Я должен был добраться до Бонневилля как можно быстрее. Попетляв по подземным уровням еще где-то полчаса, я, наконец, выехал на поверхность. Почти у самого выезда валялся разбитый мотоцикл небесно-синего цвета. Насколько помнил по рассказам Эбби, это единственная модель, про которую она сказала хоть что-то хорошее. Вроде ей цвет понравился. Тут спорить бессмысленно. Даже раскуроченный и разорванный практически на 2 половины, он выглядел красиво. Немного поодаль валялся мертвый дроид. Ноги переломаны, а вместо затылка спрессованная болванка, будто его огромным молотом догнали, когда он пытался уползти. Я сверился с картой. В итоге получилось выбраться на 20 километров дальше от того места, где я заезжал в туннеле. Сканер молчал. Все-таки слишком надолго я отключился. Даже залетных гонщиков в округе нет. Передача, газ, погнали. Пространство вокруг снова слилось в однообразный серый коридор, сужающийся на горизонте. Я гнал изо всех сил, изредка отмечая про себя новые цифры на спидометре, и думал. Сколько кислорода у Эбби? А если нападут на ее гараж? У нее нет никаких шансов ни против фоггеров, ни против мерзлоты. «Внимание! Расход энергии увеличен. Рекомендуется сбросить скорость. В противном случае возможно включение реверсивной зарядки». Скорость сбрасывать я не стал. И сначала вообще не понял, что еще за реверсивная тема. С чего бы? Но потом почувствовал, что я перестал физически ощущать собственное тело. А что я чувствовал? Мотоцикл? Ориджа? Или все вместе? Словно мы стали единым целым. Я ощущал только движение. Я как будто сам стал этим движением, полностью растворившись в текущем моменте. Да тут никакие медитации не нужны. Я посмотрел на дашборд и не поверил своим глазам. Вместе мы разогнали этот снаряд до 500 км в час. Кажется, это новый рекорд для серийных мотоциклов. Не считая всех этих суперобтекаемых соплей, то есть ракет. Если сравнивать с моим временем, так точно. Я расслабился, привыкая к ритму и управлению, при котором невозможно различить дорогу. Быть в потоке и управлять потоком — все-таки совсем разные состояния. Но уже через пару минут чувство трассы стало абсолютным. Оказалось, что глаза можно совсем закрыть и ловить только легкий шепот подсознания. «Левее, правее, обходи изморозь, еще правее, идет край циклона». «Боб, что ответили в авангарде?» — спросил я, когда вдоводел перешел в режим круиз-контроля, а я смог снова нормально дышать. «Выехали! Сказали, что им уже сообщили об инциденте ранее! Через 4 часа должны быть на месте!» — отозвался Роберт. «Долго! У них что, нет никого ближе?» «Есть!» — быстро ответил Боб, но неожиданно замялся. «Но те, кто ближе, уже перестали выходить на связь! Я сначала нашел контакты ближайшего аванпоста! Могу еще чем-нибудь помочь?» «Энергетик, можешь из бара захватить? По ядре не только, а то я хоть и вырубился, но уставать начинаю уже». 4 часа — это слишком долго. Я должен быть раньше. По идее, мне оставалось чуть меньше 1,5 часов. «Эбби! Эбби! Прием! Ты на связи?» — прокричал я по каналу внутренней связи. «Алекс, кислород на исходе!» — услышал я слабый голос в наушнике. «И становится холодно». «Держись, слышишь? Найди какой-нибудь хлам и укутайся! Двигайся! Прыгай, растирай себя, шевели пальцами! Грейся любым способом! Двигайся! Я скоро буду. Тебе надо продержаться 1,5 часа!» «Скоро будет нечем дышать», — ответила Эбби и закашлялась. «Где-то есть запасы кислорода? На экстренный случай?» «Есть. В башне у красноколесных и на аварийном складе в западной части города. Но я не знаю, что там сейчас происходит, и мне туда не добраться». «Я заскочу. Мне по пути». «И там же запасные генераторы. Их давно уже должны были включить, но, видимо, что-то случилось». «Понял. Держись. И, кстати, мотоцикл-огонь. Ты создала офигенный байк. Так что, если ты меня не дождешься, то я заберу его себе». «Хватит трындеть. Поддай лучше газу. Насчет тебя не уверена, но байк точно способен на больше». Устало пошутила Эбби и отключилась. Искорка сообщила, что расстояние до Бонневилля составляет 30 километров, но вместо очертаний низких ангаров я видел только чертов туман, верный спутник Фоггеров. Единственное, что возвышалось над туманом, это башня Red Ice Wheels. Только вот от ее вида становилось только грустнее. Я видел красные отсветы пожара в окнах верхних этажей, густой черный дым, словно из трубы котельной, а еще появился небольшой, но уже заметный наклон. Как бы она на город не рухнула. «Искорка, статус! Нужны все активные энергетические точки и оптимальный маршрут до аварийного склада!» — скомандовал я. «Про башню красноколесных можно уже забыть». «И на всякий случай, отследи органику!» Снизил скорость и направил байк к центральным воротам, выходя из потокового режима и словно стряхивая с себя стальное оцепенение. Система выдала мини-статус, что расход энергии вернулся в норму, и у меня осталось почти 50%. В это время «Искорка» сообщила информацию о 14 неопознанных объектах, которыми могли быть только Фоггеры. Один из них явно испытывал проблемы с энергией, возможно, получил критические повреждения. Основное скопление сигналов сосредоточилось вокруг жилого модуля, где, судя по всему, и шел основной бой за город. Джерс, по крайней мере, тоже отсвечивал там, среди прочих дроидов и большого скопления органики. Выходит, его еще не догнали, но кольцо сжимается. Ведь в один момент мне даже показалось, что мы с ним заодно, когда Джерс ловко отвлек от меня внимание Фоггеров в гроте. Бывает ведь, что общая беда объединяет. Но это, видимо, только в моем старом мире так было. Да и там не всегда срабатывало. А тут парень просто хотел побыстрее подобраться к артефакту. На экране высветился предполагаемый маршрут. Я должен был повернуть сразу за воротами, проехать мимо парковки и блока охраны, а потом уйти в зону мастерских и там уже по касательной проскочить мимо жилого модуля в дальнюю часть города. Оттуда уже и до Эбби рукой подать. Я толкнул ворота. Покосившаяся створка проскребла по ледяной поверхности и приоткрылась. «Нормально, в два дел пройдет». Заехал внутрь и почти сразу же наткнулся на обезглавленного клона, практически моего знакомого, который помогал с парковкой катера. Голова дроида с расплавленным визором валялась чуть поодаль. Выглядело жутко. Еще несколько разодранных на части клонов я увидел около догорающего ангара. Крыша его провалилась, а из дверного проема вырывались ярко-оранжевые языки пламени. Все, что было на парковке, включая и мой катер, и новенький, чуть ли не в огромном красном банте, призовой Бигфут, все было перекошено и как-то вздуто. Словно все электронные детали разорвало изнутри, после неизвестного импульса. Даже не знаю, что меня расстроило больше. Потеря сломанного катера или новенького приза, который я, честно говоря, уже считал своим. «Ну что же, значит, нужно будет как-то компенсировать». Я прибавил ходу, но набрать хорошую скорость в городе сложно. Туман стелился по земле. Это еще полбеды. Но в этом тумане на дорогах валялись куски обрушенных стен зданий, перевернутые, чаще всего сожженные, транспортники и даже зачем-то вырванные с корнем дорожные знаки. Иногда попадались выключенные клоны и кастомы. Либо со сквозными дырами в броне, либо с оторванными конечностями. Даже не верилось, что еще пару дней назад здесь вовсю кипела жизнь, работали мастерские, бары и гаражи, и люди готовились к кубку конструкторов. Напоминанием об этом послужил разбитый рекламный щит, валяющийся на дороге. Мигавшие еще недавно лампочки сейчас просто чернели на квадратном экране, из которого торчали обугленные провода. Сразу за баннером стоял обгоревший остов квадроцикла, а рядом с ним лежали останки его прошлого хозяина, располовиненный инженерный клон в броне, выкрашенный в цвета американского флага. На соседней улице прогремел взрыв. Я посмотрел направо и увидел, как яркие языки пламени взметнулись к небу, а клубы тумана поползли вверх. Такими темпами к приезду авангарда от Бонневилля мало что останется. На центральном перекрестке шел бой. Два фоггера давили пятерых боевых клонов. Я активировал скаутган, пригнулся и прибавил газу. Один из фоггеров обернулся на рев мотоцикла, и скайкрафтовая пуля разнесла на мелкие кусочки указатель позади меня. Я тоже выстрелил. Черного дроида развернуло, и он нелепо согнул правую ногу, опускаясь на одно колено. Предложение мне решил сделать, не иначе. «Фигушки! Пока я холостой, магия в два дела на меня не действует!» — прорычал я, резко заваливая байк и уходя от автоматной очереди, расколовшей несколько витрин у меня над головой. Раскользив на боку несколько метров, я вызвал двойника и сделал вид, что спрыгиваю в сторону. Еще одна очередь прошла насквозь иллюзии, только грани голограммы затрепетали. Я выстрелил, все еще прячась за вдоводелом, и голова Фоггера откинулась назад. Брызнул осколками разбитый визор, и дроид рухнул на спину, а ко мне потянулась энергия с опытом. «Где вы, ребята, столько скайкрафта берете, чтобы очередями палить? Мне бы тоже надо!» Я посмотрел на второго, одновременно проверяя, не спешит ли к ним подмога. «Может, и спешила. Фиг поймешь в этом мельтешении точек на сканере. А со вторым моя помощь не потребовалась». Впятером на одного клоны начали побеждать. Навалились со всех сторон и оттеснили Фоггера в переулок. Не теряя времени, я быстро подскочил к трупу Фоггера. То, из чего он в меня палил, уже деактивировалось. Но зато на груди нашлось несколько контейнеров, похожих на стандартную разгрузку. Выгреб я из нее все, в том числе парочку неизвестных овальных шариков из Скайкрафта, похожих на толстые пилюли. И два маленьких бокса, предположительно, магазины к оружию. К моему карабину они не подошли. Но внутри плотным рядком лежали пули, которые система сочла вполне подходящими. Я шустро выщелкал их все и перезарядил свой скаутган. Скайкрафт, но не чистый, всего несколько блестящих прожилок, а все остальное — сплав Астериуса с чем-то неизвестным. Рецептуру бы узнать не помешало, но это потом. Будет время спокойней, дам искорке домашнее задание. Поднял в два дел, в очередной раз радуясь и поражаясь его живучести, и проехал мимо клонов, уже буквально разбиравших Фоггера на части. Свернул налево, на узкую улицу, по обе стороны которой тянулись длинные ряды промышленных ангаров. Вдруг из-за угла вырулил ярко-голубой квадроцикл и погнал прямо на меня. За рулем квадрика сидел Кастом в сплюснутом шлеме, похожем на вратарский хоккейный. Визра ему, что ли, сдавило? Дроид выставил перед собой дробовик, что-то крикнул и спустил курок. Я вильнул в сторону ближайшего строения, еле успев увернуться от пули. Притормозил и выстрелил сам, прежде чем Кастом успел пальнуть повторно. Попал ему в плечо. Робот дернулся, выронил оружие и, потеряв управление, вписался в один из боксов на противоположной стороне. Похоже, что меня приняли за Фоггера. А может, это был такой же уверовавший в инопланетный заговор фанатик, как Руперт? Должно быть, решил, что любой встречный — враг. Или всему виной влияние тумана. В таком бардаке точно не разобраться. Через 5 минут я увидел аварийный склад, о котором говорила Эбби. С виду — обычный бетонный модуль, задраенный наглухо со всех сторон и обнесенный двойным забором. Перед воротами лежало несколько раскуроченных клонов. Выбитые плечевые пластины, пробитые затылки и перебитые ноги. Драк рядом нет. Ближайшее скопление противника — метрах в 100 отсюда. Но на мой вкус слишком уж кучно лежали эти парни на открытом пространстве. Работа снайпера не иначе. Я затормозил на углу ближайшего строения и выпустил вперед двойника. 5 метров. 10. Он уже подходил к первому трупу, как на дороге, чуть впереди, брызнула каменная крошка. «Искорка, сможешь отвлечь? А лучше вырубить!» Я прикинул траекторию полета пули. Скорее всего, крыша административного здания в конце улицы. «Эбби, ты как?» «Хреново», — послышался тихий голос. «Держись, скоро буду!» Вырубить снайпера искорка не смогла, но зато точно определила его местоположение. Уже немало. Чуть-чуть я ошибся. Фоггер разместился ближе, на здании медблока. Это и плохо, и хорошо одновременно. Хорошо, потому что близко. Я уже скользил по проходу между ангарами, прикрываясь не только выкрученной на максимум маскировкой, но и тенью, брошенной на город заходящим солнцем. А плохо потому, что картину, которую увидел внутри, я, скорее всего, запомню на всю жизнь. Врач, медсестра и всего пара раненых операторов, которые либо уже были здесь на момент нападения, либо поступили с первой волной, все они были мертвы. В листках бумаги, которые шевелил ветер, сквозивший в разбитых окнах, и то жизни было больше. Когда я бесшумно выскочил на крышу, Фоггер все еще выглядывал вниз, выцеливая двойника. А тот старательно изображал дроида, который высовывается из-за угла, но сразу прячется. Мне потребовалось 3 выстрела. Все-таки сплав оказался послабее чистого скайкрафта. Монстром, думаю, зайдет. Но крепкий затылок Фоггера сопротивлялся. Первый выстрел попал в затылок, второй — в висок дернувшемуся дроиду, и третий, считай, контрольный, туда же. Энергии добавилось столько же, сколько за предыдущего, а вот опыта пришло уже меньше. Либо я расту, либо это неумеха какой-то был. Зато и пилюлей, которые искорка определила как набор резервной помощи, и подлечиться, и патроны создать, и самих патронов было больше. Вот только калибр уже не мой. Спрыгнув с крыши, я бросился к аварийному складу. Пусть немного энергии съела амортизация прыжка, но и быстрее так. К тому же, снова смотреть на замершие останки людей мне не хотелось. Охранный замок на двери шлюза не работал. Я напряг вориджа и приподнял дверь. Пригнувшись, пролез в узкое отверстие между дверью и полом. Услышал, как тяжелая махина с резким ударом опустилась на землю за моей спиной. Пробежав по темному коридору, толкнул следующую дверь и оказался в помещении, посередине которого располагался люк круглой формы. отодвинул крышку. Передо мной был глубокий колодец и винтовая лестница на самом его краю. Искорка тут же выдала проекцию. 50 ступеней вниз до резервных аппаратов. Я начал быстро спускаться, иногда перемахивая сразу через несколько ступенек. Наконец спрыгнул на землю. Вдоль одной из стен стоял большой закрытый шкаф. Я оторвал дверцу вместе с замком и уставился на десятки кнопок, индикаторов и рукояток. «Чертов прошлый век! Со времен основания Бонавилля, что ли, не меняли?» Прикинул, что больше всего походит на кнопку включения. Вдавил ее до отказа. Еле слышный щелчок, и на блоке замигали зеленые и красные индикаторы. «Есть контакт!» «Теперь рубильники. Все подписаны, но обозначения условные. Соответствуют разным районам города. Разбираться, в каком из них живет Эбби, было некогда. Поэтому я начал проталкивать все. Да и щелчка и индикатора, который загорался зеленым. В окутывающей меня тишине раздался треск, а потом двигатель где-то в глубине шкафа начал понемногу разгоняться, издавая ровный и протяжный гул при вращении. На небольшом экранчике лесенкой загорелись полоски. Добрались примерно до середины, но с каждым новым рубильником начали отступать обратно. Черт! Боюсь, надолго этого все равно не хватит. Я метнулся к двери с надписью «Склад». Опять же, без лишних нежностей снял ее с петель. Из ближайшей полки подхватил три компактных ранца БКМ-5. Эдкая смесь грелки и баллона с воздухом, рассчитанная на час. Убедился, что они полные и работоспособные, и бросился наверх. Выскочил на улицу, загрузился на вдоводело, соорудив из ранца что-то типа сидельных сумок по бокам байка. Подумал, не сгонять ли за второй партией, но совсем рядом оттуда, куда мне было нужно, послышалась беспорядочная стрельба. Развернул мотоцикл, подгазовывая, и погнал искать объезд. Подскочил на соседнюю улицу и поехал в опасной близости от жилого модуля, где шла самая активная перестрелка. Оказавшись на очередной развилке, я свернул в просвет между двумя домами. И как только мотоцикл поравнялся со строением, ближайшая ко мне стена рухнула, словно с той стороны в нее из пушки выстрелили. По крайней мере, ярко-красный снаряд буквально вылетел на дорогу, оставив за собой приличных размеров дыру в стене. Я притормозил, смахивая с визора в каменную крошку, и узнал в этом снаряде Джерса. Покоцанный и смятый, он попытался встать и отползти от стены. А та продолжала разрушаться. Что-то черное пыталось выбраться наружу. Сначала раскололась нижняя часть кладки, потом посыпалась верхняя, а затем в проеме появились черные плечи здоровенного Фоггера. «Пипец! Целый этаж от пола до потолка! И тебе еще и пригнуться нужно!» — фыркнул я. Посмотрел на Фоггера, на узкий проулок, который он занял практически целиком, и на сияние скайкрафтового бура, кончик которого торчал из рюкзака Джерса.